На повороте дороги его силуэт ясно обозначился на фоне бледно-сиреневого вечернего неба. Мне хорошо была видна потертая шляпа с перьями, оттопыренные карманы пиджака, бамбуковые клетки с сонными голубями и медленный хоровод чуть приметных точек. Это кружились над его головой золотые бронзовки. Но вот он уже скрылся за поворотом, и теперь передо мной было одно лишь бледное небо, где плавало серебряное перышко молодого месяца. Вдали, в сгустившихся сумерках, замирали нежные звуки свирели. Глава четвертая. Полный кошель знаний. Как только мы перебрались в землянично-розовый дом, мама сразу решила, что мне нельзя оставаться неучим. И, в общем-то, надо получить хоть какое-нибудь образование. Но что можно было сделать на маленьком греческом островке? Всякий раз, как поднимался этот вопрос, вся семья бросалась решать его с невероятным воодушевлением. Каждый знал, какое занятие было для меня самым подходящим, и каждый отстаивал свою точку зрения с такой горячностью, что все споры о моем будущем всегда кончались неистовым ревом. «Времени у него хоть отбавляй», — говорил Лесли. «В конце концов, он сам может читать книжки. Разве не так? Я могу обучить его стрельбе. А если мы купим лодку, научу, как управлять ею. Но, милый, будет ли для него от этого какой-нибудь прок в будущем?» — спрашивала мама и рассеянно добавляла. «Разве что он пойдет в торговый флот или еще куда-нибудь». «Я думаю, ему непременно надо научиться танцевать», — говорила Марго, — «иначе он вырастет просто неотесанным увольнем». «Конечно, милая, но ведь это совсем не к спеху. Сначала ему надо освоить такие предметы, как математика, французский, да и с орфографией. У него очень неважно литература», — убежденно произносил Ларри. «Вот что ему необходимо. Хорошие, твердые знания по литературе. Остальное приложится само собой. Я всегда стараюсь давать ему хорошие книги. Но, может быть, ему все-таки рановато читать Рабле?» — неуверенно спрашивала мама. «Что за ерунда?» — отвечал, не задумываясь, Ларри. «Важно, чтобы у него уже теперь складывалось верное представление о сексе. Ты просто помешан на сексе», — строгим голосом заметила Марго. «О чем бы ни спросили, ты всегда лезешь со своим сексом. Что ему надо, так это побольше упражнений на свежем воздухе. Если он научится стрелять и ставить парус, — начал Лесли, — да брось ты все эти штуки. Сейчас начнешь проповедовать холодный душ. Слишком много ты о себе воображаешь и все знаешь лучше других. Не можешь даже выслушать чужую точку зрения. Такую ограниченную точку зрения, как твоя? Неужели ты думаешь, что я стану ее слушать? Ладно, ладно, к чему ругаться, — говорила мама. Да, вот Ларри такой безрассудный. Хорошенькое дело, — возмущался Ларри. Я гораздо рассудительнее всех в этом доме. Конечно, милый, но руганью ничего не добьешься. Нам нужен человек, который мог бы обучать Джерри и развивать его склонности. У него, кажется, только одна склонность, — едко вставил Ларри, — а именно стремление забить все в доме зверьем. Это его склонность, я думаю, в развитии не нуждается. Нам и так отовсюду грозит опасность. Не далее, как сегодня утром, я пошел зажечь сигарету, а из коробки выскочил здоровенный шмель. «А у меня кузнечик», — проворчал Лесли. «Да, этому надо положить конец», — заявила Марго. «Не где-нибудь, а у себя на туалетном столике я нашла отвратительную банку с какими-то червяками. Бедный мальчик, ведь у него не было дурных намерений», — миролюбиво проговорила мама. «Он так увлекается всем этим». «Я бы еще мог вынести нападение шмелей», — рассуждал Ларри, — «если бы это к чему-нибудь привело. А то ведь сейчас у него просто такой период. К 14 годам он закончится. Этот период», — возразила мама, — «начался у него еще с 2 лет, и что-то незаметно, чтобы он кончался». «Ну что ж», — сказал Ларри, — «если тебе угодно набивать его всякими ненужными сведениями, думаю, что Джордж возьмется его обучать». «Вот замечательно», — обрадовалась мама. «Пожалуйста, сходи к нему». Чем раньше